В одном из блокнотов сохранилась следующая запись Свиридова за 1993 год. «Булгаков, которого я узнал очень давно, еще в 20-е годы, через юмористические рассказы, похождения Чичкова в Советской России, «Роковые яйца». Кстати, рок-чекист из повести откликнулся литературным псевдонимом Меркулова, заместителя Берии. Он писал пьесы, и две из них были поставлены в Малом театре, увы. Речь идет о небезызвестном Всеволоде Николаевиче Меркулове, сотруднике Берии в конце 30-х годов, заместителя наркома внутренних дел СССР. Его литературный дар Берия оценил еще в начале своей карьеры в Грузии. Как драматург под псевдонимом Всеволод Рок предлагал свои пьесы разным театрам. Одна из упоминаемых Свиридовым пьес «Инженер Сергеев», посвященная разоблачению фашистских прихвостней, шла в Малом театре во время войны. «Русский гений» — одна из тем Булгакова. Также Стравинский, кумир художественной жизни Парижа, ставшего центром русской эмиграции 20-х годов, испытавшего, несомненно, чувство неприязни и отвращения к советской власти, унижавшей и уничтожавшей все русское. Людей, образованные сословие, интеллигенцию, культуру, религию, православную веру и ее адептов. Новая поросль художественной интеллигенции изо всех сил, не жалея таланта и фантазии, глумилась над православием, над попами, которых сотнями тысяч вместе с семьями истребляли как насекомых. Художественная интеллигенция изо всех сил подсвистывала власть имущим, глумясь над всем русским и получая за это славу и большие дивиденды, деньги и почести. В них не было недостатка. О Твардовском. Главным делом твардовского редактора было собирание молодого поколения русских писателей, писавших по-русски и о русском, о людях России, о ее жизни, сколь возможно правдиво. Венцом этой деятельности, величайшим делом своей жизни, не считая, понятно, творчества своего, Твардовский считал печатание, всемерное поощрение и, по возможности, государственное премирование повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», тем самым легализацией мощнейшей темы лагеря, в котором перебывали десятки миллионов. Когда Александр Трифонович говорил о Солженицыне, лицо его светилось восторгом и восхищением. Это я сам видел и не раз. Дело еще в том, что замечательнейшая повесть была не только честной, разоблачительной, но явилась уникальным художественным созданием по силе характеров и, наконец, по свежести русского литературного языка. Это совсем не возвращение к стилистике Алексея Толстого, в чем есть всегда момент примата чисто литературного интереса. Нет, это был новый писатель, новый язык, поражавший своей свежестью, силой, явивший новую русскую мысль из-под спуда лжи, грязи, литературных штампов, сразу сделавший видимым изъяны жаргонного языка Каверинах, Фединах, Толстого, в известной мере и Шолохова, прочно засевшего в жаргоне своих «казацких» в кавычках героев. Он, Твардовский, прилагал для этого все свои усилия, вложил всю душу свою. А когда это дело не удалось, секретарем ЦК, тогда был крайне малоприятный Ильичев, возглавлявший антисолженицынскую кампанию, он рухнул. Вчера, 2 апреля, слушал концерт из произведений Николая Андреевича Римского-Корского, БСО под управлением Сашки Ведерникова. Очень хорошо играли Шахерезаду. Отделанная, шикарная партитура, шикарно сыгранная с мелкими пустяковыми огрехами. Молодой дирижер, исправный, отличный музыкант с хорошим вкусом, с тактом. К его достоинству относится простота исполнительской манеры, без фиглярства, без нажима. с красивыми кульминациями и замечательными находками в оркестре, декоративном, пышном, восточном. Сколько отсюда вышло? Глазунов, Раймонда, Равель, восточный, и бездна эпигонов. Но самому Корскому не хватало яркости мелодического ядра, что выгодно для движения формы, для процесса, но делает музыку приходящей, образно бледной, не западающей в память. Особенно это заметно было в первом отделении. Концерт для фортепиано, смешной, кустарный, бесконечные двойные октавы, мешок с октавами, пассажи-массажи, рамплиссажи и светлый праздник, очень меня разочаровавший, в котором есть один яркий кусочек имитации возгласов диакона, тихий тромбон и хора, ответ струнных. Скучно, пусто, бездуховно, формально. Но сколько из этого вышло, и как этому многие научились. Ритмофраза из увертюры к Руслану, и кусочки из начала увертюры к Хованщине, альты и другие струнные, мелодия, идущая вверх по трезвучию с секстой, а не пассаж, как это было у Корского. А у Модеста Петровича Мусоргского это было откровение, коротко, а не прием, длинно и многоповторно. Но Шахерезада, конечно, изумительна. Лучшая, наверное, его вещь, как целая. В Китеже феноменальные куски, декоративное волшебное письмо, дивные рассказы-образы, море, пляски и прочее волшебно. Изумительная находка «Конец», «Бледный рассвет», ее нежные усталые речи, скрипки не хватило, немного страсть. Слышно теперь, откуда Корсаков это взял, более молодой из кучки. Глинка, Балакирев, Бородин, Лист, понятно. Но все это здорово, что называется, цельно. Перекличка есть и с Сен-Сансом, у того тоже экзотика, Самсон, как вообще у французов буржуа, Безе, например, и вообще «восточное», в кавычках. Но все равно хорошо. Оркестр огромный. 9 контрабасов, 10 виолончелей, очень много скрипок, замечательная медь и дерево, хоральные и сольные. Изумительная игра музыканта на тарелках. Получил большое наслаждение. Расцвет пышного, шикарного оркестра этапа конца XIX века, романтика «Восток». Сколько она держалась! У французов Наполеон, поход в Египет, у Байрона, понятно, у русских персидский колорит и так далее. Все это совсем уже прошлое. Саша Ведерников профессиональный, тактичный, скромный, простой, хорошее качество. Но своего еще не нашел. Только бы не опустился в погоне за деньгами. Приобретает навык ремесленный. А надо бы расти самому, как художнику, искать свое. Есть ли оно у него? Желаю ему успеха, только чтобы деньги его не сгубили. 6 апреля был на концерте в Малом зале. Квартетный вечер в честь Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Квартет Бородина. Хороший первый скрипач. Много и хорошо играет в высокой позиции на низких струнах. Выразительно, но кантилена длительная более или менее, от этого все скрипачи отвыкли. Дмитрий Виссарионович Шабалин замечательно играет на альте. Строго, серьезно, выразительная певучая фраза. Очень понравился 11-й квартет. Свежая форма типа новелетты. Замечательный конец, исчезновение. Механическая музыка не всегда давлеет, есть тематизм и настроение глубокой печали. Прекрасная вещь. Публика больше всего хлопала польки из «Золотого века».